И как обидно, что полиция не может оплачивать ваши труды по заслугам. Инспектор уже 2 года с тех пор, как Апраксина вышла на пенсию, сокрушался, что графиню официально приглашают к ведению дела только в качестве переводчицы с мизерным почасовым вознаграждением. Оставьте, инспектор. Увы, придется. У меня еще один вопрос относительно вина. Почему покойная привезла его с собой? Она что, боялась, что в ресторане отеля не найдется вино любимой марки? Ответов может быть несколько. Она могла запастись вином из экономии. В отеле пришлось бы заплатить значительно дороже, чем она заплатила в магазине «Альди». Но оно могло быть просто куплено заранее для этого торжественного дня, если это было запланированное самоубийство. «Торжественный день самоубийства?» «Не понял». «День, назначенный для самоубийства, это для романтической натуры день торжественного окончания жизни». Бедная язычница не подозревала, чем окончится это торжество. Как это не подозревала? Или вы думаете, графиня, она надеялась, что ее спасут? И просто хотела попугать кого-то? Ох, инспектор, неужели вы думаете, что для бедной неизвестной все уже кончилось самоубийством? Все еще только-только начинается. Вы говорите о загробной ее участи, графиня, проникновенно уточнил Миллер. Вот именно. «Да, это страшно. Просто удивительно, как мало люди думают о своем вечном будущем. Собираясь умереть, неизвестная накрасилась, чтобы быть красивой в гробу, но почти наверняка не думала о том, что ожидает ее за гробом. А может быть, она просто психически неуравновешенный человек? Я полагаю, что лишь психически ненормальный человек может думать перед самоубийством о таких пустяках, как выбор подходящего вина и этот, как его, макияж. Самоубийство, инспектор, само по себе признак болезни души или болезненного озлобления. Кому-то она, может быть, хотела досадить своей смертью мужу или любовнику. Или покинутой родине. Родине? А родина-то здесь при чем? Ну, это ваша типично русская ностальгия. А, вы хотите сказать, инспектор, что за границей ностальгия становится нашей национальной особенностью? Это правда. Много самоубийств произошло на той почве в среде русских эмигрантов. Но, знаете, инспектор, это почему-то всегда были мужчины. Женщины от природы как-то лучше приспособлены к тяготам скитаний. И все-таки трудности эмиграции, непривычное окружение, депрессия. Это вы мне говорите о трудностях современной эмиграции? Да ведь нынешняя эмиграция, за редчайшим исключением, дело в высшей степени добровольное, и за право эмигрировать люди борются годами. Знаменитый академик-диссидент Сахаров как-то даже объявил эмиграцию важнейшим из прав человека. Не понимаю я вашего Сахарова. Признаться, я тоже. А может быть, она и была диссиденткой? С чего это вас вдруг на политику потянуло, инспектор? Ну разве не бывает политического самоубийства в знак протеста? Отвратительнейший способ привлечь к себе внимание. Это верный признак истероидной психопатии. Себя не пожалею, но заставлю всех считаться с собой. Но мы-то имеем дело явно не с политическим самоубийством, а с бытовым и, скорее всего, на личной почве. Для некоторых слабых духом натур самоубийство – единственный доступный способ отомстить обидчику. А что вы скажете об этом, графиня? Инспектор достал из портфеля еще один пакет и вытянул из него белый вязаный платок. Ну-ка. Апраксина внимательно осмотрела платок, помяла его в руках, зачем-то понюхала, затем вытянула одну нить – и оторвала от нее кончик. «Дайте мне вашу зажигалку, инспектор». «Пожалуйста». Апраксина поднесла пламя к обрывку нити, понюхала, обгорела кончик и сказала: «Настоящий оренбургский платок. Не чета тем сувенирам, которые продают в России иностранным туристам. Это не современное производство, теперь не придут на шелковой основе, опускают нейлоновую нить». Любопытно, как она его стирала. Платок слегка пожелтел от времени, но не сел и не утратил узора. Жаль, что нельзя ее расспросить. Ну что ж, возвращаю вам вещественные доказательства, инспектор, и еще раз отказываюсь от участия в этом деле. Я совершенно уверена, что вы обойдетесь без меня. Через соответствующую организацию вы установите личность неизвестной и выясните обстоятельства ее жизни, приведшие к самоубийству. А может быть, появится и косвенный, или даже прямой виновник ее гибели, тот, кто ее к самоубийству подтолкнул. Желаю успеха. Вы отказываетесь помочь полиции в этом деле? Не вижу никакой необходимости влезать в него с самого начала. но позже, если вдруг возникнут какие-то трудности на русскую тему, я всегда буду готова вас принять и побеседовать, дать совет, может быть. Звоните мне в любое время, вы знаете, что я люблю с вами поговорить, инспектор».